«Вы имеете в виду этого чеченца?» «Да», — подтвердил Блюмберг. «Он не показался мне серьезной фигурой», — заметил сэр Генри. «Шариковая бомба с лазерным наведением. Я проконсультировался с нашими экспертами. Полный абсурд. Сказка из «Тысячи и одной ночи». Его могут использовать по-настоящему серьезные силы». «Это ваши предположения? Или есть факты?» «Есть», — подтвердил Блюмберг. «Полагаю, сэр, вам не нужно напоминать, кто такой Пилигрим». «Разумеется, не нужно. Он сейчас в Москве и пытается выйти на прямой контакт с Рузаевым. Об этом мне сообщил один из руководителей Моссада». «Откуда у Моссада эта информация?» «Я не рискнул задать этот вопрос, потому что не получил бы ответа. Важно, что информация достоверная. Более того, она детальная и оперативная. В Тель-Авиве полагают, что в Москве тоже знают о попытках Пилигрима встретиться с Рузаевым. Два с небольшим месяца назад Израиль довел до сведения российского МИДа предложение провести конфиденциальные переговоры о выдаче Пилигрима. Это он организовал взрыв израильского парома. Погибло более 100 человек. Не в правилах Израиля оставлять такие преступления безнаказанными. В Москве сначала сделали вид, что не восприняли импульса, и только теперь дали знать о своем принципиальном согласии на переговоры. Принципиальное согласие по-русски – это способ оттянуть решение вопроса на неопределенное время. Но Израиль настаивает. Он предлагает провести совещание в Каире на уровне экспертов. Дата уточняется. «Какие выводы вы из этого сделали?» «Экстрадиция Пилигрима, даже если Москва на нее согласится, не решает проблемы. Дело не в Пилигриме и не в Рузаеве. Проблема в Каспийской нефти. И эту проблему, как я уже говорил, можно решить только сообща». «Каким образом вы оказались втянутым в это дело, мистер Блюмберг?» «Случайно, сэр. Если считать случайность точкой пересечения закономерностей. Мне принадлежит компания Fracht International. Мы внимательно отслеживаем положение на нефтяном рынке. Особое внимание наших экспертов привлекла ситуация с Каспийским трубопроводным консорциумом. Интер-Ойлу предлагали войти в него на 7% участия. Это обеспечивало стабильную прибыль. Но Интер-Ойл отказался. Это означало только одно – они хотят получить все. Вы знаете, кто хозяин корпорации Интер-Ойл?» «Да», – кивнул сэр Генри, – «некто Тернер». «Тогда вам не нужно больше ничего объяснять». «У вас есть определенный план?» «Я не могу назвать это планом. Есть кое-какие идеи. Они могут превратиться в план лишь после того, как все заинтересованные стороны дадут свое согласие на участие в акции. Рамки переговоров в Каире должны быть расширены. Кроме Израиля и России, в них должны участвовать США и Великобритания. И предметом переговоров должна стать ситуация в Кавказском регионе. Пилигрим – всего лишь очень небольшая часть проблемы». «Вы сказали, что я единственный человек, который может вас понять. Вы имели в виду и помочь?» «Да, сэр». «Какого рода помощь может оказать вам старый отставной адмирал?» «Участие США, а конкретно ЦРУ в этой совместной акции, должно быть санкционировано на весьма высоком уровне. У меня нет выхода на этот уровень. У вас есть. К вашим словам прислушаются». Сэр Генри прищурился на дымок сигары. «Вы не преувеличиваете остроту ситуации?» «После публикации интервью с Рузаевым Пилигрим совершил поездку на север России, на Кольский полуостров, и два дня провел в небольшом городе Полярные Зори. Там находится Северная атомная электростанция. Вы помните второй псевдоним Пилигрима?» «Да». «Взрывник». «Вот именно взрывник», — подтвердил Блёмберг. «Взрыв АЭС — задача огромной сложности». «Совершенно верно, сэр, но Пилигрим — один из немногих людей в мире, который способен с ней справиться. И Рузаев этого не может не знать». Его слова не рассеяли сомнений собеседника. «Шариковая лазерная бомба», — со скептической усмешкой повторил сэр Генри. Но Блёмберг не собирался отступать. «Я все же попробую вас переубедить», — проговорил он и достал из кейса два листка с ксерокопиями газетных заметок. 4 дня назад в российских газетах появилась информация и Тартас следующего содержания. Вчера, около 9 часов утра, на шоссе в 30 километрах от Грозного группа неизвестных совершила вооруженное нападение на российских военнослужащих. Имеются убитые и раненые. Преступникам удалось скрыться.